Они затаились в своем укрытии, не дыша, стараясь смирить бешеный стук сердец. И через минуту услышали, как треск удаляется. Все опять стихло. Ни звука. Луна заливала горы своим светом. Они двинулись перебежками от куста к кусту. Лихорадочное бегство в никуда продолжалось. Значит, то ужасное средство, к которому им пришлось прибегнуть, так и не остановило их преследователя. Сколько им еще уходить, сколько пробираться по нескончаемой чащобе, камням, ущельям? Они утратили чувство времени. Женщина дрожала от холода. Она подвинулась ближе к своему спутнику. «Мы не можем здесь оставаться вечно», — пробормотал он, и на четвереньках стал выбираться из-под куста, в тени которого они прятались. «Побудь пока здесь, я осмотрюсь. Прошло уже полчаса, ничего не слышно. Наверное, он потерял нас». Мужчина выбрался на прогалину, подождал, прислушиваясь, и встал, открытый со всех сторон. Какое наслаждение! Распрямить затекшие ноги. Он и в жизни еще не слыхал такой оглушительной тишины. И тут грянул выстрел, и эхо тысячекратным грохотом повторило его. Мужчина упал, как подкошенный. Пальцы его вцепились в сухую землю. Женщина в своем укрытии хотела закричать, но не смогла. Страх лишил ее голоса. Не в силах пошевелиться, она не сводила глаз с мужчины. Она не знала, жив он или убит. Ее затрясло. Она закрыла руками лицо и застонала. У нее не оставалось сил выбраться и посмотреть, что с мужчиной. Но мужчина был жив. Медленно, сантиметр за сантиметром, он отползал с прогалины к кустам. Она боялась даже смотреть в ту сторону. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем она ощутила, как он коснулся ее руки. «Я просто идиот», — сердито прошептал он. «Ничего удивительного, что он меня чуть не пристрелил. Встал во весь рост, как столб на ровном месте». Он дышал тяжело, хрипло. «Надо выбираться отсюда и поскорей. Теперь он знает, где мы. Слава Богу, что он стрелял с такого большого расстояния. Наверное, с другой стороны той ложбины, через которую мы только что перебрались. Нам надо все время держаться в тени». Она с трудом поднялась на ноги. Кошмар начинался снова. Луна, правда, следовала по небу привычным путем, и холодное ее сияние постепенно слабело. Тени от кустов и деревьев становились не так отчетливы, все больше сливаясь воедино. Беглецы, перебравшись через гребень следующей горы, чуть ли не кубарем скатились в ложбину за ней и увидели вдруг вдали очертания Блокгауза. Они заметили жилье одновременно и одновременно замерли от неожиданности. Это было что-то совсем из другого мира, до которого казалось миллионы световых лет. Они разом сорвались с места и бросились к Блокгаузу. Из трубы не шел дым. Из окон, закрытых деревянными ставнями, не пробивалось ни лучика света. Тем не менее, это было убежище. Они бежали, отбросив все страхи и колебания, так и не заметив чуть в стороне узенькую дорогу. Они видели только Блокгауз, где можно было спрятаться за дверью и ставнями. Дверь, правда, была закрыта. Мужчина собрал остатки сил и ударил в нее плечом, потом еще и еще. Из тьмы, царившей в Блокгаузе, в нос им ударило затхлостью. Вскоре глаза мужчины, вошедшего первым, привыкли к темноте. Он разглядел ржавую печь в углу, пачку старых газет, рядом полочку, на которой стояло несколько консервных банок, кресло-качалку, нары с ветхими матрасами. «Пожалуйста, давай растопим печку», — взмолилась женщина. «Возьми газеты и еще что-нибудь. Я смертельно замерзла». Она рухнула на нары и тут же забылась. Мужчина подошел к печке, открыл дверцу и пошарил внутри. С сквозь щели в ставнях пробивалось слабое подобие света.